Впрочем, как ни ужасны страдания отца Панкратия, он ликует себе и часто даже говорит мне: «Поверь, что я согласен сгнить всем телом, только молюсь Богу, чтобы избавил меня от сердечных страданий, потому что они невыносимы. Я на тебя иногда смотрю и жалею тебя. Ты бываешь временем сам не свой от внутренних волнений. Ох, если сердце заболит, бедовое дело, это адское мучение. А мои раны, будь их в десятую более, пустошь, и я не нарадуюсь моей болезни, за тем, что по мере страданий утешает меня Бог. Чем тяжелее моей ноге, чем значительнее боль, тем и веселее, от того, что надежда райского блаженства покоит меня, надежда царствовать в небесах всегда со мной». А в небесах ведь очень хорошо, с улыбкой иногда восклицает Панкратий. «Как же ты знаешь это?» — спросил я его однажды. «Прости меня», — отвечал он, — «на подобный вопрос я бы не должен тебе отвечать откровенно, но мне жаль тебя в твоих сердечных страданиях, и я хочу доставить тебе хоть малое утешение моим рассказом. Ты видел, как я временем мучаюсь? Ох, недаром я вьюсь змеей на моей койке, мне бывает больно, больно, тяжело, невыносимо. За то, что бывает со мною после, это знает оно только», — таинственно заметил Панкратий, приложив руку к сердцу. «Ты помнишь, как я однажды, не вынося боли, метался на моей постельке, и даже что-то похожее на ропот вырвалось из уст моих? Но боль притихла, и я успокоился. Вы разошлись от меня по своим келиям, и я, уложивши мою ногу, сладко задремал. Не помню, долго ли я спал или дремал, только мне виделось, и Бог весть к чему, я и теперь только вспомню про это видение, чувствуя на сердце неизъяснимое райское удовольствие, и рад бы вечно болеть, только бы повторилось еще хоть раз в моей жизни незабвенное для меня видение. Так было мне хорошо тогда». «Что же ты видел?» — спросил я отца Панкратия. «Помню, — отвечал он, — когда я задремал, удивительной ангельской красоты отрок подходит ко мне и спрашивает: „Тебе больно, отец Панкратий?" „Теперь ничего, — отвечал я, — слава Богу. „Терпи, — продолжал отрок, — ты скоро будешь свободен, потому что тебя купил Господь и очень-очень дорого“». «Как, я опять куплен?» — возразил я. «Да, куплен», — отвечал с улыбкой отрок, — «за тебя дорого заплачено, и господин твой требует тебя к себе. Не хочешь ли пойти со мной?» — спросил он. Я согласился. Мы шли по каким-то слишком опасным местам. Дикие огромные псы готовы были растерзать меня, злобно кидаясь на меня, но одно слово отрока, и они вихрем неслись от нас. Наконец мы вошли на пространное, чистое и светлое поле, которому не было, кажется, и конца. «Теперь ты безопасен», — сказал мне отрок. «Иди к господину, который, вон, видишь, сидит вдали». Я посмотрел и действительно увидел трех человек, рядом сидевших. Удивляясь красоте места, радостно пошел я вперед. Лики неизвестных мне людей в чудном одеянии встречали и обнимали меня. Даже множество прекрасных девиц в белом царственном убранстве видел я. Они скромно приветствовали меня и молча указывали на даль, где сидели три незнакомца. Тогда как я приближался к сидевшим, двое из них встали и отошли в сторону. Третий, казалось, ожидал меня. В тихой радости и в каком-то умилительном трепете я приблизился к незнакомцу. «Нравится ли тебе здесь?» — кротко спросил меня незнакомец. Я взглянул на лице его. Оно было светло. Царственное величие отличало моего нового господина от людей обыкновенных. Молча упал я в ноги к нему и с чувством поцеловал их. На ногах его были насквозь пробитые раны. После того я почтительно сложил на груди моей руки, прося позволения прижать к моим грешным устам и десницу его. Не говоря ни слова, он подал ее мне, и на руках его были глубокие раны. Несколько раз облобызал я десницу незнакомца и в тихой, невыразимой радости смотрел на него. Черты моего нового господина были удивительно хороши. Они дышали кротостью и состраданием. Улыбка любви и привета была на устах его. Взор выражал невозмутимое спокойствие сердца его. «Я откупил тебя у госпожи твоей, и ты теперь навсегда уже мой», — начал говорить мне незнакомец. «Мне жаль было видеть твои страдания. Твой детский вопль доходил до меня, когда ты жаловался мне на госпожу твою, томившую тебя холодом и голодом, и вот ты теперь свободен навсегда. За твои страдания я вот что готовлю тебе. Незнакомец указал мне отдаление. Там было очень светло, красивые сады в полном своем расцвете рисовались там, и великолепный дом блестел под их эдемской сенью. Это твое, — продолжал незнакомец, — только не совсем еще готово. Потерпи. Когда наступит пора твоего вечного покоя, я возьму тебя к себе. Между тем побудь здесь, посмотри на красоты места твоего. Потерпи до времени. Претерпев и до конца, то и спасен будет. Господи! — воскликнул я вне себя от радости, — я не стою такой милости. При этих словах я бросился ему в ноги, облобызал их, но когда поднялся, предо мной никого и ничего не было. Я пробудился. Стук в току, доску, на утреннюю, раздался по нашей обители, и я встал тихонько с постели на молитву. Мне было очень легко, а что я чувствовал, что было у меня на сердце, это моя тайна. Тысячи лет страданий отдал бы я за повторение подобного видения, так оно было хорошо.